«Теперь», — подчеркнул интонацией Михаил II, кивая мне на кресло. «Действительно пора». Опустившись на мягкое сиденье, я ткнул непотушенный окурок отцовской сигареты в пепельницу. От запаха сгоревшего табака свербело в носу. «Во-первых, я благодарен тебе за твое участие, Дмитрий», — заговорил государь. «Благодаря твоим действиям у нас появился серьезный рычаг влияния». Я промолчал, ожидая «во-вторых». Однако царица приподняла ладонь с подлокотника, прерывая мужа. «Предлагаю для начала все окончательно прояснить», — сказала она негромко. Царь величественно кивнул, дозволяя ей взять беседу в свои руки, и государыня мягко улыбнулась, повернувшись ко мне. «Дмитрий, я очень рада, что ты вырос таким», — произнесла она. «Я прекрасно представляю, через что тебе пришлось пройти за эти годы. Второй сын, ненаследный княжич». Она сделала паузу, давая мне сказать что-нибудь в ответ. Я едва удержался от того, чтобы приподнять бровь. «Это какая-то провокация?» «Не знаю, о чем вы, государыня», — чуть склонив голову, произнес я. «У меня было все, о чем я только мог мечтать. Прекрасная семья, брат с сестрой, мы не голодали. У нас были возможности, каких не может себе позволить большинство жителей русского царства. Так что я вырос в хорошей семье, так как меня хорошо воспитывали. А что касается Сергея, то я сам выбрал отказаться от намерения претендовать на главенство рода». Ее каменное лицо дрогнуло. «Вот как. Значит, Измайлова была права, и ты совершенно не амбициозен?» — уточнила она. «Мои амбиции никак не связаны с получением головной боли, которую неизбежно навлечет главенство. Нет, управлять княжеством — это не для меня. Есть более достойные этого люди». Государыня кивнула, принимая мой ответ. «И ты не намерен заявлять о своих правах на престол? По той же причине?» — уточнила царица. «Разумеется. Если княжество — это уже слишком много для меня, то о государстве и речи быть не может. Тем более, разве может управление людьми быть интереснее познания тайн мироздания?» — спросил я. Михаил II смотрел на супругу с довольной улыбкой. «Что я тебе говорил?» — спросил царь. «Царства ему мало. Мы всего лишь винтики, которые Дмитрий вынужден крутить, чтобы приблизиться к своей цели». Государыня бросила на меня короткий взгляд, который я не мог трактовать иначе, как недоверие. Что ж, если окажется, что это ее инициатива — провести меня через ад, я не удивлюсь. «И если мы уничтожим все доказательства нашего родства, ты не будешь возражать?» — спросила меня биологическая мать. «У меня будет только одна просьба», — ответил я. Царь дернул губами, а его супруга нахмурилась. «И что же это за просьба?» Я вздохнул, прежде чем ответить. «Я бы хотел гарантии, что вы уничтожили все экземпляры». Выражение ее лица было невозможно описать словами. Полагаю, если и была возможность хоть как-то на самом деле оскорбить первую женщину русского царства, я только что это сделал. С самого детства знать, что ты станешь вторым величайшим человеком в одном из сильнейших государств на планете, переехать во дворец, где тебя воспитают под стать будущему правителю, после такого сложно понять, что кто-то может не желать так высоко подняться. Короля делает свита. Кремль сделал из Романова еще одного Рюриковича, такого же властолюбца, как и все в этом безумном клане. «Ты же понимаешь, что останутся кости?» — уточнила царица, глядя на меня с вновь равнодушным выражением, как и прежде. «И по ним можно будет определить родство?» Я покачал головой. «Доступ к царским усыпальницам можно получить только с одобрения государя», — произнес я. «Так что для того, чтобы меня признали сыном, достаточно слова нашего царя». Государыня откинулась на спинку кресла и отвернулась к камину, подперев подбородок рукой. Однако Михаил II не спешил вмешиваться. Да я и сам видел, что разговор с биологической матерью еще не закончен. «Это были мои решения превратить тебя в пешку», — заявила она, не поворачивая головы. «Я посчитала разумным испытать тебя в реальном деле. Все доклады, которые я получила, были слишком противоречивы и походили на сказку. Мальчик, убивающий направо и налево, при этом умудряющийся заниматься наукой. «Спасибо за честность», — ответил я с кивком. «Но не совсем понимаю, зачем мне об этом знать. Как я уже говорил государю, у верховного правителя не может быть личных чувств, когда от его решения зависит население огромной страны. И разница между приказом царя и твоим приказом, государыня, в этой связи никакой нет. Род Романовых заключил сделку. Моя работа ликвидатором в обмен на боярские семьи. Сделка была подписана царем, и царь, и Романовы исполнили свои обязательства. А ведь в те редкие случаи, когда мы ее навещали с отцом, она казалась мне другой, более мягкой, более спокойной. Грезила о детях, глядя на нас с Сергеем. Переживала, что не может дать царю наследника. Просто играла, значит. Что ж, раз мы все обсудили, вернемся к главной теме сегодняшней встречи, вступил в разговор Михаил II, пошевелившись в своем кресле. Итак, Дмитрий, сделка не предусматривала срока для тебя. Но дальше играть в эти игры я не хочу. Ты правильно сказал, все выполнили условия, и больше в этом нет смысла. Я промолчал. Это на самом деле был очень тонкий момент. Государь ведь мог сказать, что я подписывался работать на разведку в течение всей жизни, но не стал. Классическая игра в плохого и хорошего полицейского? Теперь перейдем к сути. Взглянув на супругу, объявил Михаил II. Захваченный тобой великий княжич Хабаровский очень много интересного рассказал, Дмитрий. Но его дело пока что подождет под сукном. Ты ведь понимаешь, что говорить об этом не следует? Моя задача была его поймать. А уж что с ним дальше будет, не моя ответственность, — согласился я. Ты царь, тебе и править. Государыня вновь бросила в мою сторону острый взгляд, но промолчала. Кажется, я начал выводить ее из себя одним своим присутствием. «Мне нравится, как ты ловко напоминаешь мне о моем величии, Дмитрий», — посмеялся Михаил II. «Но я говорю серьезно. То, что мы получили от Толстого, — только часть общей картины. И мне понадобится, чтобы ты в свое время помог нам собрать остальные детали мозаики. Предатели внутри клана Рюриковичей до сих пор все еще ускользают от закона. А без доказательств даже моей власти пока что не хватит, чтобы всех через одного там казнить». «Пока что», — приподняв указательный палец от подлокотника, подчеркнула царица. Михаил II никак не прокомментировал ее уточнение. Смотрел только на меня. «За то, что ты сделал одно дело, я уже выдал награду Романовым. Может быть, я могу дать тебе что-то еще?» — спросил он, начиная торги. Я прекрасно понимал, зачем ему мое добровольное согласие. Я доказал свои навыки, государь их оценил и готов платить, лишь бы я был на его стороне. Потому что, скажем, глядя правде в глаза, цесаревич не успеет войти в силу, если его захотят просто убить. Тот же великий княжич Толстой запросто может выжигать таких только что принятых в рот толпами и даже не вспотеет. Если я, как охранник цесаревича, решу, что плата недостаточно хороша, я ведь и отвернуться могу как раз в тот момент, когда буду нужен больше всего. Да, меня за это, вероятнее всего, убьют, но ведь и цесаревича из горстки пепла не воскресишь. А убитый цесаревич — наглядное доказательство слабости царя, не сумевшего защитить своего сына. О каком правлении страной может идти речь в таком случае? «Я полагаю, у меня есть время подумать?» — уточнил я, когда молчание затянулось. «Моя уникальность дает не просто право торговаться и раздумывать над ценой. Моя уникальность заставляет государя русского царства покупать мою верность. Если я не справлюсь с защитой цесаревича, не справится никто». «Есть, Дмитрий», — опустив веки, согласился царь. «И впредь, само собой, никто тебя в дела разведки заманивать не станет. А если кто-то все же попробует, у тебя есть номер Ворошилова». «Значит, подполковник работает напрямую с государем. Это просто замечательно на самом деле. Иметь постоянный контакт надежнее, чем отправлять сообщение на деревню дедушки». «Благодарю, государь», — — склонил голову я. «Если это все, могу я идти? Меня ждет моя семья». Царица вновь сверкнула глазами, но ничего не сказала. Впрочем, с этого разговора ее можно уже не считать ни членом семьи, ни членом рода Романовых. Немного жаль, но мы и так не были слишком близки, оставаясь в рамках формального общения между тетушкой и племянником, которые видятся раз в несколько лет. «Последнее, Дмитрий», — взглядом заставив меня оставаться на месте, объявил Михаил II. «Я получил предложение от других стран устроить состязание между нашими лучшими студентами. Твое направление, естественно, не спорт и не борьба. Мне будет нужен научный проект, исполненный силами студентов ЦГУ на мощностях внутренней лаборатории. Ты войдешь в число участников и подберешь себе команду из других студентов ЦГУ». Я кивнул. «Об этом будет объявлено заранее?» «Естественно», — чуть наклонил голову он. «В понедельник вам сообщат ваши кураторы. Несколько команд от каждого учебного заведения. Лучший среди вас пройдет на международную арену, и ты будешь в этом списке. Я ведь могу на тебя положиться?» «Могу я узнать, чем будут награждены победители?» — задал я вопрос, не спеша соглашаться на очередную авантюру. «Избавиться от разведки — это хорошо. А теперь вешать себе на шею еще один камень, только другой расцветки — это даже не смешно». «Для финалистов международного соревнования будут особые призы», — кивнул царь. «Но о них мы еще будем договариваться. Что же касается лучшей команды университета, полагаю, солидная денежная премия и награда из рук самого государя — достаточная мотивация». «Позволь уточнить», — произнес я и после его кивка продолжил. «Ты уже выяснил, что я достаточно умен?» И рассчитываешь, что непременно приведу свою команду к победе. Но это усилит мои позиции в обществе и позиции Романовых. Какая твоя выгода?» Царь улыбнулся. «А ты думаешь, Дмитрий, кому побегут лучшие умы, когда станет известно, что первокурсник моего университета может заткнуть за пояс студентов всех остальных стран?» — спросил он. Выдержав короткую паузу, государь хмыкнул. «Что ж, это лишь подтверждает твои собственные слова. Раз ты не видишь столь очевидного, тебе действительно лучше не браться за управление родом. А теперь, раз ты согласен, ступай. Гвардия ждет за дверью и проводит тебя к отцу». Я поклонился им обоим и покинул помещение. Личные покои государя. За княжичем закрылась дверь, и царь с царицей еще некоторое время молчали. Потрескивали угли в камине, тянуло гарью от пепельницы, заваленной окурками князя Романова. Если бы здесь присутствовал Дмитрий, он бы обязательно заметил, как ожило лицо государыни, как печально вздохнул Михаил, жестом заставляя огонь в камине пылать ярче. «Ну как, убедилась?» — спросил он, повернувшись к супруге. «Дмитрий на самом деле не желает становиться правителем. Несмотря на все твои попытки вывести его из себя, мальчик держался так, как и наедине со мной. Ему плевать на нашу власть и те привилегии, которые она дает. Ему нужна свобода и наука». Царица замедленно кивнула. «Он был бы одним из лучших царей», — сказала она после недолгого размышления. «И кровь, и контроль сильного дара, и голова на плечах. Бывали ведь и гораздо хуже правители, и ничего. Русское царство выдержало и выжило. А сейчас у нас одна из сильнейших стран мира. С Дмитрием на троне мы бы могли добиться еще больших высот». «Увы, нельзя навязывать власть», — вздохнул, покачивая головой Михаил II. «И авторитетов не признает, кроме князя Романова. А брат слишком любит приемного сына, как родного», — добавила его супруга. «Ты видел, с каким равнодушием он глядел на меня в конце?» «А чего ты хотела?» — удивился Михаил II. «Чего угодно», — пожала плечами его супруга. «Эта ситуация должна была вызвать эмоции. Родная мать, которая отправляет сына на смерть без нужды, а лишь ради сомнительных амбиций. Должно было взыграть хоть что-то. А он кремень. Даже мускул не дрогнул. «Не родная мать», — поправил Михаил II. «Биологическая». Тень пробежала по лицу государыня, но женщина промолчала. «У нас уже были прецеденты, когда корона попадает не в те руки», — покачал головой Михаил II. «Дмитрий верно рассуждает. Управление — не его сильная сторона. Но мы обязаны были узнать, на что на самом деле он способен. Мы это узнали. На полигоне он бы не раскрылся в полной мере, наверняка предпочтя скрыть свои умения. Вспомни записи, которые нам передавали с базы Орловых и из-под Дубного. Дмитрий все время делает вид, будто очень напряжен, но настоящих вызовов для него до сих пор не было. А теперь мы точно знаем. Романов может в одиночку убивать Рюриковичей. Особенно, когда его страхуют твои бойцы», — хмыкнула государыня. «То, что у команды был приказ в случае смертельной опасности нейтрализовать Толстого самостоятельно, а парня вытащить любой ценой, ситуацию не меняет. Он не знал, что ему ничего не грозило бы», — возразил государь. «И все же меня удивило, что он ничего не сказал. Никак меня не упрекнул». «Потому что для него ты теперь не Романова, и бороться за тебя он не будет», — ответил государь, протянув руку за кочергой. «Ты для него не мать. Я для него не отец. И хорошо. Так и должно было быть». Пошевелив угли, царь несколько секунд смотрел, как они распадаются в пепел. Его супруга смотрела за этим процессом, ничего не говоря. За годы совместной жизни она уже досконально знала своего мужа, а потому никогда не лезла под руку во время его размышлений. «Гораздо важнее, что благодаря его усилиям, пусть он того и не хотел, у нас появился еще один козырь против Рюриковичей», — произнес Михаил II негромко, будто все еще пребывал в собственных мыслях. «Твоя родня стала отличным способом избавиться от моего клана. При этом сами Романовы остаются пострадавшими и получают компенсации. Сначала Долгоруков, теперь вот Толстой». Взяв короткую паузу, царь обернулся к супруге. «Что, кстати, показала проверка активов Измайловых?» — спросил он. «Прошла уже неделя, как я велел тебе заняться этим вопросом». Государыня улыбнулась. «Великая княжна Красноярская чиста, как слеза невинного младенца», — отчиталась она. «Ее финансы никак не связаны с другой деятельностью рода. Единственное, что их объединяет, вся выгода идет в карман будущего наследника. Девочке остаются жалкие копейки, которых даже на приличное платье с трудом хватает». Царь откинулся на спинку кресла. «Что ж, раз она так отчаянно нуждается, самое время протянуть ей руку помощи, не находишь?» — спросил он, повернув голову. «Твой сын уже сказал. Ты и царь, тебе и править», — усмехнулась государыня. Царь приподнял краешек губ, после чего взглянул на пустое кресло. Князь Романов воспитал достойного отпрыска. Знал, что это не его сын, но все равно сделал то, что был обязан сделать. Конечно, и награда получилась царская, но сути это не меняет. Алексей был готов защищать сына как родного. Между ними была та самая связь, какая достается далеко не всем. Михаил II с самого начала знал, если у него родится сын, и воспитываться он будет в Кремле, уже к 18 годам это будет избалованный Рюриковичами человек, не способный взять власть в свои руки и вернуть абсолютную монархию в страну. У хорошего государя нет времени на семью. И наследниками занимаются другие люди. Именно поэтому пришла в голову идея суррогатного материнства. Все дети будут изначально выращены как равноправные члены достойных родов. И никто из них не будет знать без решения царя, кто их настоящие родители. А Рюриковичи не смогут до этих детей дотянуться. Получилось избежать влияния клана на будущего цесаревича. Среди детей было немало достойных кандидатур, но выбор все равно оказался не так уж и велик. Впрочем, теперь Михаил был гораздо спокойнее относительно судьбы будущего цесаревича. С таким защитником, как Романов, ему уже ничего не будет грозить. Андрей Николаевич был великим княжичем и должен был быть сильнее. Но Романов на деле оказался лучше. Не просто убил врага, а пленил его. Сделать это гораздо сложнее, чем просто уничтожить одаренного. «Значит, так тому и быть. Толстые теперь у меня в руках». Михаил II сжал пальцы правой руки в кулак. «Следующий шаг. Великие князья Измайловы». У московского особняка Романовых. Княжич Дмитрий Алексеевич. Всю дорогу в машине сохранялось молчание. Отец хмурил брови, но не спешил начинать разговор. Я же тоже был погружен в свои мысли. Весь разговор с царской семьей раз за разом прокручивался в моей голове, выискивая новые интонации, намеки и скрытые смыслы. Водитель вел плавно, машина шла легко. Ночные дороги были свободны, лишь изредка нам попадались другие автомобили, да и те в большинстве своем принадлежали городским службам. Мой монстр, на котором отец приехал в Кремль, остановился перед крыльцом дома, и сидящий рядом со мной князь впервые заговорил, обращаясь к водителю. «Семен, выйди», — велел глава рода, и охранник тут же вышел из машины, не забыв закрыть за собой дверь. Я повернулся к отцу, и тот создал вокруг нас свое поле. На этот раз сфера была еще толще, чем обычно. Алексей Александрович отрезал нас от внешнего мира целиком. За пределами внедорожника нас сейчас не только услышать или увидеть нельзя, но и воздух не циркулирует. «Я не буду ходить вокруг да около. Нас все равно отсюда не подслушают», — произнес отец. «Чего хотел от тебя Михаил II?» Я расслабленно откинулся на спинку сиденья. Просил оказать помощь в войне с Рюриковичами, не стал скрывать я. Также хотел, чтобы я назначил награду себе за это сам. Разведка больше с нами никак не связана, так что новых задач не будет какое-то время. Князь хмыкнул. «Ты сделал для нашего рода уже гораздо больше, чем я мог рассчитывать. И ведь ты прекрасно знаешь, что царь с царицей...» Он сделал паузу, после чего продолжил. «Я хочу, чтобы ты знал, Дмитрий. Я сделаю все, что в моих силах для твоего благополучия. И тогда на встрече с Демидовым я не врал. И на полис я строю для тебя». Я покачал головой в ответ. «Отец, даже не переживай по этому поводу. Я Романов, им родился, им и умру», — заявил я, глядя на него. «Кровное родство с государем для меня ничего не значит. Он мой правитель, я поддерживаю его, но мы никакая не родня». Собственно, как показывает практика, для него и родня-то кровная тоже не родня, а конкуренты и враги. Глава рода нахмурился. «Я надеюсь, за пределами...» Он обвел пальцем сферу дара, заполнившую внедорожник. «Разумеется, я никому об этом не скажу», — фыркнул я. «В конце концов, нам всем еще жить в русском царстве, и я не хочу, чтобы страна погрузилась в очередную смуту. Пусть Михаил II правит до конца своих дней, а потом передаст сильную, крепкую власть тому, кому посчитает необходимым. Мне нужна стабильность в царстве, а не разброд и шатание». Царь замедленно кивнул. «А что царица?» Я подумал несколько секунд, сверяясь со своими выводами и заново оценивая ситуацию. «Она меня по-настоящему не знает», — ответил я. Пыталась спровоцировать на конфликт. Заявила, что именно по ее решению я отправился на эти операции с разведкой. Я помню тетушку доброй и милой, а передо мной предстала жесткая и беспринципная женщина. С учетом того, как проходил разговор, полагаю, она всего лишь играла отведенную ей роль. Ведь чтобы я продолжал работать на государя, он должен быть ко мне добр. А вся эта кровь — дело рук его супруги. Так что и повода к Михаилу II придраться у меня якобы и быть не должно. Отец нахмурился. «Плохо», — заявил он через несколько секунд. «Значит, нам пора от связи с ней избавляться. Если сестра решила, что сына родного можно скормить царю, нас тем более без вопросов на плаху отправит». «Не думаю, что стоит об этом переживать, отец. «Как по мне, все идет своим чередом, и не стоит паниковать раньше времени», — пожал я плечами. «Хочет государыня покрывать Романовых или нет, она вынуждена делать так, как прикажет Михаил II». Князь дернул щекой. «Ты же мог отказаться, если бы она перегнула палку», — заметил он. «И показал бы себя неуравновешенным мальчишкой, каким меня изначально считали», — ответил я. «И работа с царем приносит свои дивиденды. Мы показали ему мои работы, и я получил доступ в лабораторию, я помог ему поймать предателя, и вот Романовы могут создавать боярские семьи в своем княжестве. Да, работа на государе накладывает ограничения, но за все приходится платить. Михаил II сам считает, что суперсолдат я ему создам не сразу, и потому не торопится отпускать меня в свободное плавание, стремясь выжить максимум возможностей». «И тебя это не беспокоит?» — полувопросительно уточнил князь. «Почему же? Беспокоит. Но не настолько, чтобы я строил из себя капризную барышню и закатывал истерики», — ответил я отцу. «Я совершеннолетний и вполне осознаю, что это значит. Жизнь так устроена, что кто-то или что-то всегда будет мешать. Но это не повод кататься по полу и кричать о несправедливости. Настоящий мужчина, даже если он не благородного сословия, делает все, чтобы справиться с проблемами, а не бегает от них. Царству угрожает клан Рюриковичей, и я согласен сделать власть царя крепче. Это обеспечит мне стабильность, при которой я смогу реализовать все свои идеи. Да, придется ждать, когда станет спокойнее. Но если в моих силах приблизить этот момент, будет недостойно княжича ждать у моря погоды». Князь посмеялся, выслушав меня. «Государь бы сильно удивился, узнав, что с тобой проще договориться, если говорить открыто и прямо», — прокомментировал он. Я улыбнулся в ответ. «Пока меня считают ребенком, все гораздо проще», — отмахнулся я. «Видишь, награду предложили выбрать, чтобы мальчик не капризничал». Я помолчал немного. «А что касается разговора напрямую, то даже ты не всегда видишь во мне того, кто я есть, отец. А ты ведь знаешь меня с рождения. Видел, как я рос, учился. Ты знаешь меня, как никто другой. И даже тебе порой тяжело отделить стереотипы возраста от реальности. А что говорить о царице с царем, которые толком со мной не общались?» «Прости, Дима, это действительно сбивает с толку», — кивнув, согласился князь. «Но, несмотря ни на что, я очень тобой горжусь, сын, и готов поддержать всем, чем смогу. Что бы ты ни выбрал, я всегда буду на твоей стороне, и, надеюсь, ты об этом знаешь». Я улыбнулся в ответ, видя, как непривычно отцу говорить эти слова. Алексей Александрович вообще не слишком хорошо справлялся там, где речь шла о чувствах. Как любого нормального мужчину, его такие разговоры вводили в смятение. Как глава рода, он прекрасно знает свои обязанности и справляется с ними, но как отец просто не умеет высказывать свои эмоции. Может быть, именно поэтому они с Ириной Руслановной стали такой крепкой парой. Противоположности притягиваются. «На то мы и семья, папа». Он усмехнулся и потрепал меня по голове. «Ну, пойдем, а то здесь дышать уже тяжело», — сдавленным голосом сказал он, после чего потянулся к ручке на двери. «Идем», — согласился я в ответ и открыл свою дверь. Утро субботы началось для меня с прекрасной компании. Кристина, ночевавшая в моей постели, сегодня проснулась вместе со мной, так что из покоев я вышел абсолютно удовлетворенной жизнью. Войдя в столовую, я поприветствовал семью и, быстро уничтожив то, что подавали на завтрак, уже собирался вставать из-за стола. «На этой неделе должна была быть заключена помолвка Ефремовых», — напомнила матушка, и я замер на месте, опираясь руками на подлокотники. «Она отложена», — вставил отец, вытирая рот салфеткой. «Я общался с амурским князем. Возникла заминка», — пояснил он, поворачиваясь к княгине. «Мы есть в списке гостей, и нам сразу же пришлют официальное приглашение». «Что-то случилось?» — уточнила матушка, бросая взгляд в мою сторону. «Дмитрий, ты знал?» — я покачал головой в ответ. «Со мной никто не делился». «Это дела императорского рода Поднебесной», — вставил князь. «Константин Евгеньевич особых подробностей, конечно, не рассказывал, но я так понимаю, дело в совместном научном проекте. Кто-то в Китае организовал протесты против свадьбы с русскими княжичами. Это, естественно, неофициально, Но деньги на веселье были получены из рук нескольких местных компаний. Конкуренцию никто не любит. А здесь такой щелчок по носу. «Все верно», — согласился я. «Не только царь с императором умеют прибыль считать. Наша доля, даже если нам удастся отхватить всего процент, будет такова, что за год принесет примерно квартальный доход Руснефти». «Заря строится», — заметил Сергей. «И будет в срок. Но будет ли готов проект, если вокруг него такой скандал, что даже помолвку решили отложить, опасаясь нагнетания обстановки?» Я улыбнулся. «Не переживай, брат, у меня и без русско-китайского полимера найдется, чем нагрузить мощности всей Зари, а не только отдельного корпуса». Я поднялся из-за стола. «Кстати, об этом. Меня ждет моя лаборатория. Всем приятного дня. Возможно, сегодня останусь в ЦГУ, если все будет хорошо». «Княжич Романов спит на диване в каморке уборщика», — фыркнула матушка. «Алексей, может быть, ты бы поговорил с сестрицей? Да они обеспечили нашему сыну подобающие условия?» Я усмехнулся. «И как ты себе это представляешь?» — спросил я. «Нет, матушка, я не хочу подобного. Не маленький уже, справлюсь как-нибудь. Да и потом, там удобные диваны». Княгиня шутливо поморщилась. «Иди уже, Дима, видно же, что тебе не терпится». «Все, ушел». Посмеиваясь в ответ, я покинул столовую. Сев в машину, я кивнул Витале, и пока слуга вел внедорожник по утренней Москве, я листал телефон, оставляя заметки для Кристины. Обкатка оракула шла своим ходом. Помощница исправно вносила изменения, которые я указывал, а кист исходил пеной от злости в переписке с ней. Все-таки тяжело работать с гениями. Работающие над системой в Казанском институте, кажется, уже кошмары видели с Кристиной в роли мучителя. Во всяком случае, за теми ответами, что они присылали, мне чудилась злость и ненависть. Похоже, они всерьез считают, что мы не понимаем, насколько их продукт еще сырой. В лаборатории мне встретился только охранник. Даже русско-китайская секция пустовала. Впрочем, на фоне беспорядков в Поднебесной неудивительно. Пока император не прижмет митингующих к ногтю, накалять обстановку ему не с руки. Я вновь забыл о еде, погрузившись в работу, но по итогу мог на самом деле гордиться собой. Такими темпами мне действительно оставалось около недели до полного завершения интерфейса. Но оставаться на ночь я не стал. А как только сел в машину и Виталий завел двигатель, телефон в кармане завибрировал. «Княжич Романов слушает», — произнес я. «Дмитрий Алексеевич», — услышал я в ответ знакомый голос. «Вас беспокоит Волков». «Здравствуйте, Святослав Святославович», — вежливо сказал я, давая Виталий знак не останавливаться. «Рад вас слышать. Надеюсь, с вами все в порядке?» «Благодарю, княжич», — ответил тот. «Но вы сказали, что приглашаете нас в гости в особняк, и сказали позвонить, когда мы сможем определиться с датой». «Конечно. Когда мне ожидать ваш визит?» — уточнил я. «К сожалению, меня не будет до конца следующей недели. Дело рода требует присутствия в другом месте», — произнес он слегка извиняющимся тоном. «Как вы смотрите на то, чтобы это мы пригласили вас к себе?» Лететь на Урал, чтобы получить еще одну задержку, мне не хотелось. Да, дед обещал мне свои лаборатории и даже оформил все бумаги. Однако прямо сейчас мчаться туда я не планировал. «Пока, к сожалению, это невозможно, Святослав Святославович», ответил я, стараясь, чтобы не прозвучало грубо. «У меня тоже возникли дела, не терпящие отлагательств, так что придется встречу отложить». «Что ж, благодарю за ответ, Дмитрий Алексеевич», — сказал он. «Тогда предлагаю созвониться через неделю». «Договорились». «До свидания, княжич», — сказал он и повесил трубку. Что ж, иногда случается и так. Уверен, после нападения Волкова еще дважды подумают, прежде чем покидать родной Урал. Слишком опасно. Несмотря ни на какие заверения Ворошилова, я не верю, что информация об участниках горной резни была продана всего раз. Так что пока что лаборатории Урала останутся без моего присутствия. Там и без княжича Романова прекрасно осознают, чем им заниматься и что разрабатывать. Жили же они как-то без моего мудрого руководства все это время, вот и сейчас проживут некоторое время. Но слетать туда определенно придется. Где-нибудь в районе Нового года, наверное. Раньше вряд ли получится вырваться из столицы. Да и свои проекты вручать в чужие руки я все же не собираюсь. Шпионажа никто не отменял. Мысли перескочили на другую тему. Итак, государю нужен проект, который позволит моей группе выйти на международную арену. И кажется, я знаю, что это будет за проект. В самом деле, не раскрывать же врагам мои разработки. Интерфейс, искусственный интеллект, любая кроха информации, попавшая на выставку, обязательно будет украдена, обработана и приведет к копированию технологии и рывку вражеских возможностей. Но у Виктории уже есть готовая теория, которую с помощью лаборатории ЦГУ можно относительно просто реализовать. Главное — подойти к делу с умом. Я и так подталкивал ее к нужному выводу, стараясь сделать это ненавязчиво и аккуратно. Да и сама одногруппница не сидела сложа руки, а упорно работала над доступом в лабораторию. И, нужно признать, посвящала этому больше времени, чем я. Раскрутить проект искусственной плазмы, которая будет подходить абсолютно каждому на Земле, чем не заявка на победу в международном конкурсе? Мне сложно сразу же придумать, какое еще техническое решение может настолько радикально изменить жизнь на планете. Остается только решить, чем могут помочь остальные. А для этого стоит поскрести, кто чем занимается в свое свободное время. И если Евгенику Авдееву я еще кое-как могу приплюсовать к делу, то косметику Салтыковых уже сложно. Впрочем, кто сказал, что нам не понадобятся лаборанты? Конкретно мое авторство проекта не важно. В принципе, я все равно выступаю в качестве руководителя группы, а остальные приложат руку к реализации проекта. С этой мыслью я открыл личные сообщения боярышне Морозовой и, немного подумав, набил следующее сообщение. Романов Д.А. «Здравствуйте, Виктория. Прошу прощения, что пишу так поздно, но у меня есть тема для очень важного разговора по интересующему нас обоих вопросу. Как вы смотрите на то, чтобы завтра в воскресенье встретиться и поговорить на нейтральной территории?» Ответа ждать долго не пришлось. Видимо, боярышня еще не ложилась, так как сообщение тут же было отмечено прочитанным. Морозова В.Л. «Звучит интересно. Где?» Я на секунду впал в ступор. Заведение столицы я знал плохо, а потому потратил немного времени, чтобы поискать подходящее место. Отметая рестораны, в которых боярышне может быть некомфортно, перешел на кафе, но ничего впечатляющего не обнаружил. К тому же долго там не просидишь. А ходить пешком просто так не слишком удобно для ведения серьезной беседы. Романов Д.А. «Что вы думаете насчет парка развлечений? Завтра как раз идет ярмарка в центре города. Полагаю, нам обоим будет полезно ненадолго отрешиться от проблем и провести время не только с пользой, но и в удовольствие». Мне не отвечали минут 5. Я уже начал подозревать, что чем-то ее задел. Морозова В.Л. «Звучит как свидание, Дмитрий». Улыбнувшись, я не сдержался и хмыкнул в голос. Виталий покосился на меня в зеркало заднего вида. Кивнув ему на дорогу, я вернулся к переписке. Романов Д.А. «Я заеду за вами в 13 часов». Морозова В.Л. «Буду ждать встречи». Чувствуя воодушевление, я убрал телефон в карман и до самого особняка улыбался. Хороший был день. Будем надеяться, завтрашний окажется не хуже. С учетом того, что мне предстояло вести Викторию на ярмарку, то есть вращаться в среде царских людей, одевался я соответственно. Этикет, разумеется, требует наряжаться, как положено, княжичу, но в этот день я иду инкогнито, так что и соблюдать правила жестко не требовалось. Темные брюки, белая футболка и черная кожаная куртка. Не дать не взять обыкновенный парень, каких полно на улицах города. Вместо туфель-кроссовки и можно идти. От часов я, разумеется, отказываться не стал. Закрепил ремешок и прикрыл их рукавом. На палец надел семейный перстень с гербом. Инкогнито или нет, я все еще княжич Романов. Пригладив волосы, я покинул покои и бодро сбежал по лестнице. Настроение было приподнятым. Несмотря на предстоящий серьезный разговор с Морозовой, я был намерен провести время, как полагается, человеку моего возраста. Прислуга открыла передо мной двери, и я вышел на улицу. Свежий ветер тут же растрепал волосы, залез под футболку, но покров хранил меня от переохлаждения. Так что я ощутил только совсем легкий и даже приятный поток воздуха. Виталий сегодня вел машину сопровождения, а мне предстояло самому рулить небольшим легковым автомобилем. Охрану никто не отменял, но сегодня они будут держаться в стороне и тоже станут изображать простых людей. Игра, конечно, и это переодевание не настоящее. Любой поймет по виду телохранителей, что они непростые прохожие. Но таковы правила. Уверен, сегодня не только люди Романовых будут на ярмарке. Это я веду жизнь аскета-затворника с приезда в Москву. Остальные аристократы не стесняются посещать увеселительные мероприятия и развлекаться среди царских людей. Сев за руль машины, я запустил двигатель и вздохнул. Несмотря на то, что машина была сугубо городская, оснастить ее защитой не забыли. Гербов на капоте и дверях на ней не было, зато на номерах присутствовали. «Маршрут все знают?» — уточнил я, вдавив клавишу на панели. «Знаем, княжич, держимся на расстоянии», — ответил мне Виталий, и я тронулся с места. После того раза, когда я вел подаренный генералом Марковым внедорожник, конечно, пришлось немного приноравливаться к более низкой машине, но я быстро справился. Так что дорога полетела под колеса, и я расслабился, держа на руле одну руку. Телефон, брошенный в подстаканник, молчал, и мне было просто хорошо. Впервые за долгие недели я действительно никому не нужен, и никто меня не потревожит. Главное, чтобы никакие террористы и враги русского царства или конкретно моей семьи не решили устроить на ярмарке резню. А все остальное я прекрасно переживу. Включив поворотник, я перестроился вслед за идущим впереди внедорожником Витали и прибавил газу. А вскоре мы свернули в Боярский квартал, и я докатился до особняка Морозовых. Ворота перед моей машиной раскрылись автоматически, и я воспользовался приглашением. Уже по одному только внутреннему двору было заметно, что дела рода пошли на поправку. Несколько садовников наводили порядок среди насаждений, по бокам от дома кипела работа, строители что-то подновляли, что-то меняли. Остановившись перед дорожкой, ведущей к крыльцу, я открыл дверь, не дожидаясь, когда это сделает Григорий. Слуга Морозовых остановился в двух шагах от автомобиля и, поклонившись мне, повел меня к дверям. «Прошу вас подождать, княжич», — указав мне на кресло гостиной, произнес мужчина в униформе боярского рода. «Виктория Львовна распорядилась подать вам кофе». «Благодарю», — с улыбкой ответил я и занял предложенное место, в котором в прошлый раз дожидался одногруппницу. Казалось, с моего последнего визита прошло совсем немного времени, однако сейчас, потягивая горячий крепкий напиток, я чувствовал, как много успело случиться, и мое собственное отношение к боярышне тоже не осталось прежним. Я услышал шаги на лестнице и, отставив чашку на блюдце, поднялся на ноги. Виктория показалась на пролете, и я искренне улыбнулся, рассматривая девушку. Удобные голубые джинсы, белая футболка, поверх накинут короткий пиджак. Смотрелась элегантно и при этом достаточно свободно. Прическа была точно такой же, как и в университете. Часть волос на затылке была забрана в хвост. Смена гардероба на менее официальный пошла облику Морозовой на пользу. Выглядела она по-новому, но сохранила свои привычные черты. Вновь я поймал себя на мысли, что Виктория ассоциируется у меня с гармонией. Все на своих местах и ровно так, как должно быть. «Здравствуйте, Дмитрий», — первой поздоровалась она, легко спускаясь по лестнице. «Прошу прощения, что заставила вас ждать». «Чтобы увидеть такую красоту, Виктория, можно ждать вечность», — ответил я с поклоном, подавая ей руку на последней ступеньке. Она улыбнулась мне и тут же повернулась к ведущим на улицу дверям. «Надеюсь, я правильно подобрала наряд?» — спросила она, пока я вел ее к выходу. Григорий уже стоял рядом, готовый услужить боярышне, но я его опередил. «Идеально», — ответил я, подавая ей висящий на вешалке легкий белый плащ. «Вам всегда удается выглядеть потрясающе, Виктория». «Вы снова стараетесь вогнать меня в краску, Дмитрий», — посмеялась Морозова, позволяя накинуть плащ на свои плечи. Подведя девушку к машине, я открыл перед ней дверь и подал руку, помогая сесть в кресло. А потом, обогнув автомобиль, занял водительское сиденье. Виктория вздохнула, стоило мне завести двигатель. «Все в порядке?» — спросила я, глядя на девушку. «Да, Дмитрий, просто подумала, что мне обязательно стоило пристегнуться», — заявила она. «Это же комета, почти что гоночный автомобиль. Вы так хорошо водите?» Я пожал плечами. «Ни одной аварии с начала вождения. Да и не собираемся же мы гонять по улицам столицы», — ответил я, трогаясь с места. «Кроме того, на этой машине столько брони навешано, что она при всем желании не выдаст положенных оригинальной модели скоростей». Мы покинули территорию особняка Морозовых, и машины охраны тут же пристроились спереди и сзади. «Что ж, рада, что вы не любитель быстрой езды», — ответила она и бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «У вас все в порядке, Дмитрий? Столько охраны?»